Последний матч. Берлин, 1933 год. Братьев загнали в угол. Конечно, зря они пришли. Как только им в голову взбрело, что все будет по-старому. Думали, наденут футбольную форму, выйдут на знакомое поле и сыграют. Всю неделю Пауль тревожился. Даже пришпилил на стенку план района, обозначив на нем пути отхода. Если придется уносить ноги, нельзя угодить в тупик, — сказал он. — Видишь, вот тут и тут, а здесь огороженная стройка. Нужно точно знать, как с любого места выбраться к метро, понял? — Если погонится, будем драться, — хмуро ответил Отто. — На всю-то команду 4 поганых нациста. Теперь все нацисты, Отт. — Слушай, это же наша команда. В школе-то все нормально. — Пока что. Все так. В школе слышались злые шепотки, парочка учителей тоже что-то бурчало под нос, но не больше того. Может, и на футболе обойдется. Даже родители сказали, что нужно пойти на игру. Мальчики давно в команде, 5 лет гонять мяч с одними и теми же ребятами, что-то да значит. Но теперь Пауль и Отто, загнанные в угол раздевалки, поняли, ни черта это не значит. В один миг товарищи по команде превратились в озверелую свору, грозившую бедой. «Жиды! Жиды!» Ударами шлагбольной битой по хлипкой стене раздевалки здоровяк Эмиль задавал ритм скандирования «Жиды! Жиды!» Братья встали плечом к плечу. Пауль ухватил ножку сломанного стула. Крышка мусорного бака и обломок углового флажка служили Отто щитом и мечом. Атакующие мешкали, ибо знали, что в паре братья Штенгель — серьезная угроза. — Сраные жиды! — выкрикнул Эмиль и, оборвав ритм, шагнул к братьям. — Теперь поплатитесь за все, что сделали с Германией! Пауль и Отто вгляделись в строй озлобленных лиц. Конечно, Эмиль всегда ненавидел братьев. Такие ненавидят всех и каждого, особенно тех, кто не прогибается. Но другие-то ребята считались друзьями. Всего 2 недели назад они несли Отто на плечах, когда в важном матче юношеской лиги он с корнера забил крученый гол. Но Гитлер у власти уже 2-ю неделю, и от скорости перемен захватывало дух. Эмиль Брас ухватился за первую возможность поквитаться со Штенгелями. За то, что они классные футболисты, не чета ему. За то, что они всегда душа компании, а он слывет угрюмым занудой. За то, что они нравятся девчонкам, а его и дурнушки величают тупым увольнем. В Германии пробил час всякого озлобленного недоумка. Наконец-то выпал шанс стать начальником. Отто понимал расклад. Таких, как Эмиль, проймешь лишь одним. Бей первым и наповал. Таков закон. Пауль был категорически против. Он исповедовал другой закон — не вступать в бой, если можно договориться. Это разумный путь. Да, если что, бей наповал, но сначала попытайся не бить вообще. Отто уже вскинул оружие, на руках его взбугрились мышцы. В неполные 13 лет он обладал статью молодого бойца. Пауль тоже был в отличной форме, отец этим озаботился. Но второй близнец не изготовился к бою, наоборот, рассмеялся. Достоинством всего тактического хода была неожиданность. Свора слегка опешила, но кулаки не опустила. — Чего лыбишься, жиденыш? — вызверился Эмиль. — Дороже у тебя смешная, — ответил Пауль, — но с тобой нефиг говорить. Он взглянул на паренька, стоявшего чуть в стороне от группы. — Чего ж ты, Томми? — сказал Пауль. — Мы же с детского сада дружили. Отто рыкнул. Что толку взывать к добрым чувствам? Дело слишком далеко зашло. Но Пауль никого не пытался разжалобить. План его был наглее. Как говорил Геббельс, уж если врать, то по-крупному. «Мы не евреи», — заявил Пауль. Такого никто не ожидал. Свора опешила. Штенгель отрицал общеизвестную истину. Используя всеобщее недоумение, Пауль развил преимущество. «Скажи, Томми, ты когда-нибудь видел меня с пейсами и в черной шляпе?» Томми и вправду давно дружил с близнецами и всегда знал, что они евреи. «Нелюди», как известил немецкий канцлер. «Подонки! Прожорливая раковая опухоль на теле нации, кровососы!» «Вы гадские жиды», — сказал Томми. «Но скрываете это, свиньи! Спрятались и затаились!» «Никакие мы не жиды», — рассмеялся Пауль. «Пускай дрочила Эмиль считает нас евреями, он же хер от пальца не отличит и даже не знает, с какой стороны к мечу подойти». В толпе прыснули, и Томми усмехнулся. Только что Эмиль вел команду в атаку на штенгелей, виновных во всех германских бедах, и все ему подчинялись. Его душераздирающие россказни помогли мальчишкам одолеть неловкость перед старыми друзьями и отменными футболистами. Штенгели — жиды, а потому ничего не остается, как хорошенько их вздуть и навеки изгнать. В Берлине в феврале 1933-го всякий, кто дорожил собственной шкурой, не стал бы заступаться за евреев. Однако никто не ожидал столь дерзкого отказа от еврейства, и атака захлебнулась. Если штенгели евреи, они заслужили свою участь, но если нет, тогда все превосходно. Добро пожаловать в команду, мы снова лучшие друзья. Даже Отто опешил, хотя старался этого не выказать. Он привык доверять братниным замыслам и расчетам, но сейчас тот нагло врал. Все знали, что штенгели — еврейская семья. Конечно, светская, без моления, особых праздников, дурацких шляп и блюд. Отто всю жизнь питался бы сэндвичами с беконом и шкварками, но, как ни крути, он еврей, и все это прекрасно знали. Зачем отрицать-то? Но у Пауля был туз в рукаве. Вернее, в штанах, как позже поведал он потрясенной маме. Над этим он думал всю неделю. Конечно, крайняя плоть не сможет тягаться с фактами семейной истории, но в переулке или погребе сойдет за аргумент для ощерившейся волчьей стаей. Если этим аргументом помахать, да еще прикрикнуть, нагло, уверенно, яростно, напористо, должно убедить. И вот настало время проверить замысел. В кольце бывших друзей и заклятых врагов при раскладе 9-2 оставалось только блефовать. «Взгляни-ка, Эмиль!» — выкрикнул Пауль и свободной рукой задрал штанину футбольных трусов. «Как тебе этот парнишка?» Выпростав член, он помахал им перед изумленной публикой. «Когда-нибудь видел необрезанного еврея?» — гаркнул Пауль и, отбросив ножку стула, до колен спустил трусы. «Может, отсосешь, говнюк? Давай, Отто, покажи этой манде, что такое настоящий немецкий елдак!» Отто мешкал. Заголяться было чертовски унизительно, но силы уж больно не равны. Отложив обломок флажка и крышку мусорного бака, Отто медленно спустил штаны. Команда пришла в восторг. Мальчишки взвыли от смеха. Пауль помахивал членом перед Эмилем, а тот вконец растерялся и не знал, чем ответить. «Передай своему стручку, что если еще раз потянет на достойных немцев, будет иметь дело с молодцами-штенгелями!» — разорялся Пауль. Отто зарычал и натянул штаны. Раздался свисток. Соперники уже вышли на поле. Судья поторапливал. «Так мы играем или нет?» — выкрикнул Пауль. «Пошли, уделаем слабаков!» Инцидент был исчерпан. Оконфузившийся Эмиль смотрел в сторону. Кто-то из команды хлопнул Отто по плечу. Тот доброхота послал. Пауль и Отто сыграли матч. Как всегда, выложившись до конца, они понимали, что еще легко отделались и порой ловили на себе подозрительные взгляды Эмиля и других неприкрытых нацистов. Конечно, братья играли в последний раз. Для них футбол закончился. Славное время спортивного товарищества миновало. Оба знали, что больше не рискнут появиться в команде. По финальному свистку они покинули поле. Их команда выиграла. Отто забил два мяча, но братья не ликовали. Не было песен, кучи малы и диких воплей. Товарищи не несли Отто на плечах, как бывало. Победа, но праздновать нечего. Рухнул целый мир. Все-таки надо было драться, уже в метро сказал Отто. Чушь, нас бы убили. Пускай, зато не пришлось бы штаны спускать. — А чего такого, подумаешь? — искренне удивился Пауль. — Мне не подумаешь. — Выходит, мы с тобой разные только и всего, — ответил Отто. В молчании добрались до дома, где ждало новое унижение. Отныне подобное станет повседневностью. В квартире были Зильке, Эдельтраут и ее дружок, а ныне жених Юрген. Тот самый почтительный юноша, что 5 лет назад на первом детском концерте не выпускал из рук кепку. С тех пор он довольно часто захаживал, однако в последнее время почти пропал. А сейчас впервые явился в коричневой форме штурмовика. — Мальчики, попрощайтесь с Эдельтраут, — сказала Фрида. — Она к нам больше не придет. — Конечно, не придет, — пролаял Юрген. — Негоже немки прислуживать евреям, пора бы знать. Братья взглянули на Эдельтраут. Каменное лицо, сжатые губы. Посмотрели на заплаканную Зильке. Она и сейчас беззвучно всхлипывала. — Скажите, а 10 лет назад еврейке было гоже приютить 17-летнюю бродяжку с ребенком на руках? — спокойно спросила Фрида. — Вы ее эксплуатировали, заставляли на вас горбатиться. Фрида взглянула на Эдельтраут. — Неужели? Та отвела глаза и обронила: «Вы евреи». «Пусть так, но мы всегда были евреи. Все эти совместно прожитые годы, ты, Зильке и мы, было столько смеха, столько слез. Что изменилось?» «А изменилось то, — фрау Штенгель встрял Юрген, — что Германия очнулась. Весь народ пробудился, теперь мы знаем, кто вы и что натворили. Настал наш черед. А сейчас отдайте Эдельтраут деньги». «Какие деньги?» — удивилась Фрида. «Она уже получила жалование выше, чем у обычной прислуги». «Выходное пособие. Мы требуем деньги за месяц». «Но ведь она увольняется», — тихо сказала Фрида. «Ты прекрасно знаешь, что в этом случае пособие не положено». «Она не увольняется. Ее вынуждают уйти». «Чем? Чем я вынуждаю?» «Тем, что вы евреи. Увольнение по расовым мотивам. Отдайте деньги и скажите спасибо, что я не требую больше». Фрида прошла в кухню. Взяла бочонок из-под печенья, в котором держала деньги на хозяйственные расходы. — Я знала, Эдельтраут, что ты потихоньку берешь отсюда марку-другую, — негромко сказала Фрида, — и никогда не укоряла. Мальчики изумленно вытаращились на Эдельтраут. Черт, а им в голову не пришло. Зильке тоже уставилась на мать. Эдельтраут покраснела, но промолчала. Вольфганг сидел за пианино, отвернувшись. — Может, стаканчик шнапса, Юрген? Он крутанулся на табурете. — Прежде ты никогда не отказывался. Молодой штурмовик молча топтался на синем ковре, которые вечно оккупировали для игр маленькие Зильки и близнецы. — Прощай, Эдельтраут, — сказала Фрида. — Больше 10 лет ты была нам родным человеком. Такой я тебя и запомню. — Вы евреи, — повторила Эдельтраут. Похоже, ничего другого она сказать не могла. Этот рефрен был ее щитом от совести. Эдельтраут выхватила у Фриды деньги и сунула их в карман передника. «Уходим!» — приказал Юрген. Эдельтраут шагнула следом, но Зильке замешкалась. «Пауль, Отто!» — впервые за всю сцену проговорила она. «Все равно я навеки в субботнем клубе». «Уходим, я сказал!» — рявкнул Юрген. И они ушли.